а по периметру дежурит твоя собственная охрана. 24 стражника в 3 смены, помнишь? Ты сам настоял на усиленной охране из-за побега Тобальда. Неужели не доверяешь своим людям?» «Дело не в доверии». Он сжал челюсти. «Просто, судя по силе Карца, если семерка придет прямо за тобой, стража не поможет. Да и Тобальд, ты кое-что не знаешь о нем. Он владеет очень полезным теневым зверем и умеет маскироваться». «Да уж, нити-то разрывать никто не умеет. Звери Тобальда остались с ним. Тем больше вопросов к тому, как он сбежал и почему у него была такая слабая охрана, да?» «Хорошее замечание. Но не обошлось без вмешательства извне, понимаешь? Поэтому и предупреждаю тебя». «Тогда сам вставай на стражу». Я пожал плечами. «Да и, честно сказать, думаю, он давно покинул Драконий Камень. Иначе чего его так долго не могут найти? Хотел бы меня убить, убил бы. Возможности были». Всеволод долго смотрел на меня. В его взгляде боролись различные эмоции. Наконец он тяжело вздохнул. «Ты упрямый, рейнджер. Но если уж так решил, будь осторожен». «Обязательно», — кивнул я, протягивая ему руку для прощания. «До встречи, Всеволод». Он крепко пожал мою руку, задержав ее чуть дольше обычного. «Берегите себя». Я развернулся и направился к казначейству, чувствуя на себе его тяжелый взгляд. Уладив все дела с бумагами, поспешил в долину. Она встретила меня вечерними тенями и запахом свежего дерева. Главное здание действительно было закончено. Двухэтажная постройка из тесаного камня с деревянными балками стояла у озера, как я и планировал. Через открытые окна проникал последний свет заходящего солнца, освещая простую, но добротную мебель внутри. Я прошелся по комнатам, оценивая работу строителей. Просторная гостиная с массивным дубовым столом, кухня с большим очагом, несколько спален наверху. Все было сделано качественно и с умом. Василий знал свое дело. Но сейчас меня занимали не удобства нового жилья, а подготовка ко сну. Я вышел на крыльцо и призвал стаю. «Афина, займи позицию на восточном склоне. Оттуда будешь видеть всю долину и дорогу от столицы. Любое движение сразу докладывай». Огромная кошка беззвучно исчезла в сумерках, растворившись среди камней и деревьев. «Актриса, западный склон. Прикрывай тот фланг и следи за лесом. Если кто-то попытается зайти с тыла, ты первая узнаешь». Ветряная рысь грациозно скользнула в указанном направлении. «Режиссер, на крышу. Оттуда лучший обзор всей территории. Но держись так, чтобы тебя не заметили». Самец рыси одним прыжком взлетел на конек крыши и застыл там неподвижной, почти неразличимой статуей. «Красавчик, держись у дома. Тебе открою окно. Твое чутье должно сработать безотказно». Карц молча присутствовал в глубине моего потокового ядра. Огненный лис был готов материализоваться в любой момент, как только понадобится его помощь. Но я не собирался рисковать нашей хрупкой связью. Еще не время. Стража по периметру несла обычное дежурство. Я видел отблески факелов на сторожевых вышках, слышал приглушенные голоса часовых. Проверив, что все позиции заняты, вернулся в дом. Поднялся в свою спальню на втором этаже, небольшую комнату с окном, выходящим на озеро. Красавчик с довольным видом прыгнул на композицию. Кровать была простой, но удобной. Я улегся. Через открытое окно доносились ночные звуки долины. Шелест листвы, плеск волн на берег, далекий крик совы. Глядя в потолок, я размышлял о предстоящем дне. Завтра мне предстояло привести в действие все, что так долго готовил. К обеду все должно быть кончено. Либо я разоблачу предателя и нанесу удар по организации, либо... Впрочем, второй вариант меня не устраивал. Глава 6. Глубокой ночью по пустынной дороге к долине двигалась одинокая фигура. Ее шаги были размеренными и бесшумными. Походка воина, привыкшего к ночным маршам. Лунный свет выхватывал из тьмы широкие плечи в темном плаще, прямую спину, уверенный шаг. Каждое движение было выверено, как у хищника на охоте. Левая рука инстинктивно лежала на рукояти клинка, правая свободно покачивалась в такт шагам. Дорога была пуста и безмолвна. Только скрип кожаных сапог по гравию да отдаленные звуки ночного леса нарушали тишину. Ветер шелестел листвой придорожных деревьев. Где-то ухала сова. В кустах шуршала мелкая живность. Воин не спешил, но и не медлил. Его темп был достаточно быстрый, чтобы добраться к цели вовремя, но не настолько стремительный, чтобы выдохнуться или наделать шума. В движениях читалась многолетняя дисциплина. Служба выковала из него идеального солдата. Того, кто умел терпеть, подчиняться, выполнять приказы без вопросов. Теперь он мог не притворяться, не казаться заносчивым человеком, который ненавидит, когда какой-то мелкий выскочка делает ему замечание. Хорошо, что парень дошел до конца экспедиции. И плохо, что выжил и не отдал рысь. Никто не видел шпиона семерки в ночной тьме. Никто не ждал от него показной верности и демонстративного долга. Он обернулся. Далеко внизу, под холодным светом луны, раскинулся силуэт драконьего камня. Величественный замок барона, словно вырезанный из черного бархата. А чуть дальше, едва различимая во тьме, угадывалась громада темницы. Но вид этот не вызывал у него ни восхищения, ни трепета. Только глухую, застарелую злобу, которая комом подкатила к горлу. Там, за этими стенами, в роскошных покоях спал барон. Человек, которому он когда-то присягал на верность. Эта злоба не сжигала изнутри. Наоборот, была холодной и придавала сил. Оттачивала решимость. Напоминала, ради чего он идет по этому пути. Воспоминания нахлынули неожиданно. Как всегда бывало в тихие ночные часы. Серые стены гарнизона. Запах лекарственных отваров. И детский плач, который не унимался неделями. Серая увесь. Название болезни всплыло в памяти, принеся с собой знакомую боль. Кожа детей, пораженных этой хворью, становилась серой и хрупкой. Они теряли силы день за днем, медленно и мучительно увядая. И никто не знал лекарства. Он сжал кулаки, ощущая, как старые раны снова начали кровоточить. Лучшие лекари королевства разводили руками. Алхимики говорили о неизвестной природе проклятия. Остальные лишь предлагали уповать на чудо. А он, хозяин теневого зверя, был абсолютно беспомощен перед лицом болезни своего ребенка. Атмосфера ночи давила на плечи. Этот путь был дорогой к завершению того, что стало смыслом его жизни. К исполнению долга перед теми, кто открыл ему глаза на истину, кто показал, что мир можно изменить, если хватит воли идти до конца. Он снова двинулся вперед. Каждый шаг приближал его к цели и отдалял от прошлого полного боли и бессилия. Затаённая скорбь и холодная уверенность шли с ним рука об руку, как старые спутники, которые давно научились не мешать друг другу. 10 лет назад. Молодой воин проснулся от звука, который стал пыткой. Это был уже не звонкий заливистый смех его дочери, а хриплый плач, пробивающийся сквозь толстые стены, и его собственную душу. Он сорвался с постели, не чувствуя холода каменного пола, и бросился в детскую. Комната утопала в полумраке, пахла лекарственными травами, сыростью и сладковатым тошнотворным запахом, который оставляла после себя тяжелая болезнь. Лидия металась в своей маленькой кроватке, сбрасывая тяжелое одеяло. Ее светлые волосы прилипли к вспотевшему лбу, а на нежной коже проступали первые предвестники ужаса. Мелкие, едва заметные серые пятна, похожие на капли остывшего пепла. «Папа!» — прошептала она, протягивая к нему тоненькие ручки. «Болит. Везде болит». Он подхватил ее на руки, стараясь не выдать своего страха, который ледяной змеей скользнул по позвоночнику. Серые отметины были холодными на ощупь, словно само жизненное тепло обходило эти участки стороной, покидая тело его дочери. «Все хорошо, малышка. Папа здесь», — солгал он, прижимая ее к себе. Но ничего не было хорошо. За эти три дня в гарнизоне слегло 7 детей. Хворь просто пришла из ниоткуда. Она не убивала быстро, как чума. Действовала медленно, методично высасывая жизненные силы день за днем, пока от ребенка не оставалась лишь бледная тень. Словно цветок, который медленно увядает без воды. Каждый новый день приносил свежий ужас. Серые пятна на коже Лидии расползались, сливаясь друг с другом, как чернильные кляксы на белой бумаге. Кожа в этих местах истончалась и становилась хрупкой. Девочка слабела на глазах. Она больше не просила свою любимую деревянную лошадку. Ее голос превратился в едва слышный шепот, а свет голубых глаз тускнел с каждым часом. «Послушай», — обратился к нему полковой лекарь Марков, пожилой мужчина с седой бородой и глазами, в которых застыла вековая усталость. Он только что закончил осмотр. «Я не знаю, что это. За 40 лет службы я видел раны от мечей, стрел, от когтей магических тварей, но такого никогда». «Должно же быть лекарство!» Воин сжал кулаки так, что костяшки побелели. Его мир приказов и решений рушился. В нем не было места для проблем без ответов. «В столице региона! Там лучшие умы!» «Я уже послал гонца, самого быстрого!» Лекарь беспомощно развел руками, обводя взглядом полки с бесполезными склянками. «Но пока он доберется, пока они разберутся, делаю все, что могу. Отвары для снятия боли, примочки для кожи, но болезнь не отступает». Он мог сражаться с врагами короны. Мог сутками выслеживать зверя в диком лесу. Мог защитить от любого видимого врага. Но против этой невидимой смерти, медленно пожирающей его единственное сокровище, он был бессилен, как младенец. «Папа!» Лидия тянула к нему руки с постели. Ее голос был слаб, как шелест осенних листьев. «Ты больше не возьмешь меня на ручки?» Серые пятна расползлись уже по всем ее конечностям. Кожа шелушилась и трескалась при малейшем движении. Каждое его прикосновение, которое раньше было источником радости и защиты, теперь причиняло ей боль. «Возьму, малышка. Конечно, возьму». Осторожно. Словно она была сделана из хрупкого стекла, отец поднял дочь. Ее тело было невесомым. Он помнил, как всего месяц назад подбрасывал ее в воздух, и она заливисто смеялась. А теперь она весила не больше перышка. Ночи превратились в сплошной нескончаемый кошмар. Лидия не могла спать. Пораженная кожа горела, трескалась, сочилась кровью. Ее тихий, измученный плач разрывал сердце отца на части. Он мог только сидеть рядом, держать за руку, чувствовать собственную никчемность и благодарить судьбу, что умершая при родах жена не видит этого. Эта мысль была чудовищной, но она приносила извращенное облегчение. Хотя бы ее сердце не разрывалось сейчас на куски. Гонец из столицы вернулся через неделю. Он принес несколько изящных пузырьков с королевскими печатями и пергамент с бездушным сообщением. Природа болезни неизвестна. Предполагаемые снадобья могут облегчить страдания. Могут облегчить. Не излечить. Не спасти. Облегчить. «Это не лекарство», — с горечью произнес он, глядя на пузырьки, в которых плескалась бесполезная надежда. «Это утешение для родителей. Подачка, чтобы мы молчали и не доставляли хлопот. Мне жаль». Лекарь положил тяжелую руку ему на плечо. «Я понимаю вашу боль, но мы должны...» «Что мы должны, Марков?» Он резко развернулся, и в его глазах полыхал холодный мертвый гнев. «Смотреть, как наши дети умирают? Разводить руками и говорить о воле раскола? Королевские снадобья действительно принесли временное облегчение. Лидия меньше плакала, больше спала. Но болезнь не отступала. Она просто становилась тише, отнимая жизнь без криков. «Папа!» Однажды вечером девочка взяла его за руку. «Я не хочу больше болеть. Я так устала». Ее маленькие пальчики были холодными, почти безжизненными. Серая мертвая кожа покрывала уже больше половины тела. «Я знаю, малышка. Папа все исправит. Обещаю». Но он не знал, как. Корона, которой он так верно служил, оказалась бессильна. Система, частью которой он был, не смогла защитить даже одного ребенка. Все их титулы, звания, могущество — все это оказалось пылью перед лицом неизвестной болезни. Отчаяние и гнев росли с каждым днем. Гнев на собственное бессилие, на равнодушие системы, на мир, в котором могущественный воин не может защитить собственного ребенка. Решение он принял быстро. Укутал Лидию в теплое одеяло и посадил в повозку. Если в королевстве есть спасение, то только в драконьем камне. Только туда он успеет. Только там может попросить помощи. Барон Валентин Красногорский принял их немедленно, даже не дожидаясь. Правитель одним взглядом оценил отчаяние отца и искренность его горя. Выслушал рассказанную историю болезни и приказал немедленно привести лучших лекарей города. Он не отгораживался. Просто отец помогал отцу. «Ты хорошо служил короне все эти годы», — сказал барон, осторожно касаясь лба бледной девочки на руках воина. Его собственные глаза увлажнились при виде серых пятен. «Мы найдем лекарство». Но клятвы и обещания не лечили. Они лишь разжигали надежду, которая с каждым часом становилась все более мучительной. Первый лекарь прибыл уже через час. Его руки, привыкшие к самым сложным случаям, дрожали, когда он осматривал Лидию. Он ощупывал пульс, заглядывал в зрачки, изучал странные серые отметины. Девочка покорно позволяла себя осматривать, лишь изредка всхлипывая от боли. «Никогда не видел ничего подобного», — наконец произнес лекарь, отступая от постели. В его голосе звучала растерянность профессионала, столкнувшегося с чем-то за пределами его понимания. «Это необычная болезнь. Возможно, проклятие, насланное расколом». Второй специалист, молодой алхимик, подошел к проблеме более радикально. Он взял пробы крови, поместил все в специальные сосуды, что-то бормоча о кристаллизации и магических реакциях. «Дайте мне 3 дня», — сказал он, собирая свои приборы. «Я попробую создать противоядие, изучить природу заражения, но...» Он многозначительно пожал плечами, избегая прямого взгляда отца. «Без понимания источника болезни это почти невозможно. Мы работаем вслепую». 3 дня ожидания превратились в сплошной кошмар, растянувшийся как вечность. Он не отходил от постели дочери, наблюдая, как она слабеет на глазах. Лидия почти не ела. Пища не держалась в желудке. Мало говорила. Даже дыхание давалось с трудом. Большую часть времени она лежала неподвижно, лишь изредка сжимая папины пальцы в приступах боли. Алхимик вернулся с поникшими плечами и пустыми руками. Его молодое лицо осунулось за эти 3 дня. Глаза покраснели от бессонных ночей в лаборатории. «Прости». Его голос был охрипшим от усталости. «Но я не смог определить природу болезни. Это не яд в привычном понимании, не инфекция, не магическое проклятие. Это что-то иное». Другие семьи сторонились их. Никто не знал, заразна ли серая увесь, и предпочитали не рисковать своими детьми. Воин видел страх в глазах людей, когда они случайно встречались в коридорах. Слышал настороженный шепот за спиной. Видел, как матери торопливо уводили своих малышей подальше от зараженной комнаты. Они с дочерью превратились в изгоев. «Папа», — слабо прошептала Лидия на 7-й день, когда он менял ей повязки. Мне так больно. Почему это со мной происходит? А он мог только держать ее за холодную ручку и чувствовать, как дрожат крошечные пальчики в его ладонях. «Не знаю, малышка», — шептал он, борясь со слезами. И тогда, в самый темный час, когда последние надежды начали таять, к нему пришел незнакомец. Это был обычный мужчина в возрасте, одетый в простую серую одежду. Ничего примечательного. Средний рост, седые волосы, аккуратно подстриженная борода. Спокойное, даже заурядное лицо. Но его глаза... В них было что-то, что мгновенно привлекло внимание измученного отца. Глубина вековых знаний, понимание сути вещей, абсолютная уверенность человека, который видел и знает больше, чем окружающие. «Разрешите войти?» — тихо спросил незнакомец у дверей их комнаты. Его голос звучал удивительно мягко после резких интонаций лекарей. «Я слышал о вашем горе и, возможно, могу помочь». «Кто вы?» — недоверчиво спросил отец, инстинктивно прикрывая собой постель дочери. «Человек, который может дать ответы», — спокойно ответил незнакомец. «И, возможно, облегчить страдания ребенка». Что-то в его тоне заставило воина пропустить его внутрь. Незнакомец медленно подошел к постели, где лежала Лидия, и с бесконечной осторожностью коснулся ее лба ладонью. Девочка даже не пошевелилась. Она погрузилась в болезненное забытье. «Серая увесь», — произнес он после долгой паузы. Его голос звучал с профессиональной уверенностью. «Так вы это назвали. Редкая, но неизвестная болезнь этих мест. Вызывается нестабильным магическим выбросом раскола, который прорастает в местах скопления искаженной энергии. Споры нарушают естественные потоки силы в незрелом детском организме». Отец замер, не веря своим ушам. Впервые за все эти мучительные дни кто-то говорил не расплывчатыми формулировками, а конкретными понятными терминами. «Вы знаете лекарство?» — выдохнул он. В его голосе звучала отчаянная надежда. Незнакомец медленно покачал головой. Этот жест прозвучал как приговор. «Оно существует и всегда существовало. Экстракт корня синего морозника, настоянный на слезах ледяного корня, способен остановить распространение спор и восстановить поврежденные энергетические каналы. Но для твоей дочери уже слишком поздно. Болезнь зашла слишком далеко, корни грибка проросли слишком глубоко. Но я могу облегчить ее страдания в последние дни». Он достал из складок одежды маленький пузырек с прозрачной жидкостью. «Эликсир умиротворения. Это не продлит ее жизнь, но снимет боль навсегда. Она уйдет спокойно, без мучений, словно просто заснет и не проснется». «Кто вы такой?» — прошептал отец, принимая пузырек дрожащими руками. «Откуда у вас такие знания?» «Я человек, который изучает мир таким, какой он есть на самом деле», — спокойно ответил незнакомец. В его голосе не было ни гордости, ни хвастовства, только констатация факта. «А не таким, каким его хотят видеть те, кому ты служишь». Эликсир подействовал почти мгновенно, словно волшебство из детских сказок. Лидия перестала стонать и метаться в бреду. Ее дыхание стало ровным и глубоким. Впервые за многие дни мучений на ее изможденном лице появилось умиротворение. Она даже слабо улыбнулась отцу и сжала его руку своими тонкими пальчиками. «Как вы это делаете?» — спросил воин, глядя на это маленькое чудо. «Королевские лекари не смогли даже определить природу болезни, а вы...» «Потому что они слепы», — спокойно ответил незнакомец. В его тоне не было злобы или презрения, лишь печальная констатация. «Корона и ее слуги не видят дальше собственных предрассудков. Они цепляются за устаревшие догмы, когда мир требует новых подходов. Уповают на традиции и молитвы, когда нужны исследования и эксперименты. Они не ходят в глубину леса. Он подошел к окну, глядя на мерцающие в ночи огни столицы. Раскол — не источник хаоса и зла, как внушает народу корона. Продолжал он негромко. Это кладезь безграничной энергии и знаний. Ключ к пониманию глубинных законов мироздания. Мы не боимся его тайн. Мы изучаем, понимаем, учимся использовать эту силу во благо. Чтобы такие болезни, как серая увесь, больше никогда не уносили детские жизни. Чтобы ни один отец не проходил через то, что переживаете вы. Он слушал, не в силах оторваться от каждого слова. Впервые за все эти страшные дни кто-то говорил о реальной надежде, о конкретных планах и возможностях, о будущем, где подобные трагедии можно не только лечить, но и предотвращать. «Они — прошлое», — продолжал незнакомец. Его голос стал тверже и серьезнее. «Прогнившая, устаревшая система, не способная защитить даже собственных детей». Они тратят золото на парады и турниры, пока дети умирают от болезней, лекарства от которых давно известны. А мы предлагаем другой путь. Путь знания, понимания, прогресса. Он повернулся от окна и посмотрел прямо в глаза воину. Скажи мне, на чьей стороне ты хочешь стоять? На стороне системы, которая бросила тебя в час нужды? Которая никогда не смогла бы помочь тебе, несмотря на те годы, что ты служил ей? Или на стороне тех, кто готов изменить этот мир к лучшему? Лидия умерла той же ночью, когда луна клонилась к горизонту. Тихо, без боли, во сне. Словно просто решила не возвращаться из прекрасного сна в жестокую реальность. Благодаря эликсиру незнакомца, ее последние часы прошли в абсолютном покое. Она даже шептала во сне какие-то счастливые слова, улыбалась чему-то прекрасному в своих видениях. А в сердце ее отца что-то сломалось навсегда. Какая-то важная глубинная опора, на которой держалась вся его жизнь, вера в справедливость мира, в мудрость системы, частью которой он был. Корона, которой он так верно служил долгие годы, подвела его в самый важный, самый критический момент. Все титулы, звания, клятвы верности оказались пустым звуком перед лицом детской смерти. Но существовал другой путь — путь знания и понимания. Когда незнакомец предложил сделать выбор, предложил присоединиться к тем, кто строит лучший мир, он не колебался ни единой секунды. Воспоминания медленно растворились в ночной тьме, словно туман под утренним солнцем. Он снова стоял на пустынной дороге, ведущей в долину, где спал тот, кого ему предстояло убить. Холм перед ним открывал прекрасный вид на строящуюся ферму. Даже в лунном свете были видны очертания нового здания у озера, аккуратные ряды будущих вольеров, тщательно распланированная территория. Все говорило о том, что Максим подходил к своему делу серьезно и с размахом. Жаль, что парень оказался на неправильной стороне истории. В сознании не было сомнений. Старая система прогнила насквозь. Друид — это лекарство. Они предлагали людям новый путь, основанный на знании и понимании раскола, что поможет простым людям. Барон Валентин был хорошим человеком. Воин искренне уважал его, даже испытывал что-то похожее на привязанность. Но барон оставался частью умирающей системы. Он был добр, справедлив, честен, и именно поэтому обречен. В новом мире не было места для благородных неудачников, которые не могли защитить даже собственных подданных. А Максим... Максим был совсем другим делом. Тадиус объяснил ему все предельно ясно во время их последней встречи. Этот деревенский парень не просто талантливый зверолов. Он — аномалия. Непредсказуемый элемент, способный разрушить тщательно выверенные планы по обузданию раскола. Что-то позволяло ему создавать существ, не вписывающихся в естественные законы развития. А его ветряная рысь была очень нужна семерке. но он даже не знал до конца зачем и не хотел знать, просто верил. «Представь, что человечество — это больной организм», — говорил Тадиус. Его спокойный голос не допускал возражений. «А мы — лекари, готовящиеся к тяжелой процедуре лечения. Максим, это гнойная рана. Небольшая, на первый взгляд безобидная, но способная разрастись и погубить весь организм. Ее нужно удалить. Тихо, эффективно, пока не стало слишком поздно. Иногда, чтобы сохранить мир, приходилось причинять боль. Иногда, чтобы построить новый мир, приходилось разрушать старый. Воин понимал, что завтра многие удостоверятся в том, что он предатель, особенно те, кто не видел всей картины целиком. Они не знали о серой увязи и других болезнях, от которых умирали люди, пока корона дрожала от страха и не отправляла звероловов в самую глубину. Они не понимали, что настоящее предательство — это позволить системе и дальше губить невинных. Все это время они не изучали раскол так, чтобы спастись от последствий его влияния. Лидия. Поэтому Максим должен был умереть. Просто из холодного расчета. Воин медленно двинулся по склону холма к долине, где его ждала последняя миссия. С каждым шагом он укреплялся в своей решимости. Благодаря уникальным способностям своего теневого зверя, воин легко проскользнул сквозь охрану незамеченным. Тени словно обволакивали его, делая почти невидимым. Ни один часовой не заметил его присутствия. Дверь в спальню поддалась бесшумно. В комнате царил покой. На подоконнике в лунном свете виднелся силуэт горностая, погруженного в необычайно глубокий сон. Крошечная тень словно окутывала красавчика невидимым покрывалом, блокируя его сверхчувствительное обоняние и острый слух. Питомец не реагировал. Теневая аура полностью скрывала присутствие убийцы. Внезапно из соседней комнаты послышался скрип половиц. Убийца замер, так и не шагнув в комнату. Еще один скрип. Кто-то встал с постели. В дверном проеме мелькнула едва различимая тень. Пожилая женщина в ночной рубашке. В кромешной тьме было видно лишь ее бледный силуэт, медленно движущийся по комнате. Всеволод молниеносно шагнул к ней. Старуха даже не успела понять, что происходит. Кинжал вошел под ребра, пронзив сердце. Никакого звука, никакой борьбы. Только удивленный выдох. И тело обмякло у него в руках. Случайная помеха. Ничего больше. Глава 7. Всеволод держал в руках тело убитой им старухи, ощущая последние конвульсии угасающей жизни. Внезапно губы мертвой женщины изогнулись в улыбке. Тело вспыхнуло ярким беззвучным пламенем, обдав лицо жаром. За долю секунды труп рассыпался в пепел, просочившись сквозь пальцы серой пылью. Иллюзии. Всеволод застыл, глядя на пустые ладони, усыпанные серым прахом. В его сознании с отчетливой ясностью пронеслась единственная мысль — ловушка. Дверь распахнулась силой, от которой створки ударились о стены. В проеме показалась высокая фигура в темных одеждах — советник Ари. Лицо было холодным, как всегда. За его спиной виднелись еще несколько звероловов королевской службы. «Добрый вечер, Всеволод», — произнес Арий своим обычным вежливым тоном, словно встретил старого знакомого в дворцовом коридоре. Но настоящим ударом стало то, кто вошел следующим. Тобальт. Живой, невредимый, с мрачным выражением лица. Тот самый Тобальт, который якобы сбежал из темницы и скрывался. Его рука уверенно лежала на рукояти меча, а взгляд был полон холодного презрения. «Неужели удивлен?» — насмешливо спросил Зверолов, делая шаг вперед. «Думал, что все схвачено?» Последним в комнату спокойно вошел я с горностаем на плече. Все это время у окна была иллюзия, которая только что подняла мордочку и растворилась. Вокруг меня материализовались силуэты стаи. Огромная Афина, обе ветряные рыси, принявшие боевую стойку, и двуххвостый лис, вспыхнувший оранжевым пламенем готовности к бою. «Хорошая работа, Карц!» Тихо похвалил я своего питомца, не сводя взгляда с Всеволода. «Ты все сделал как надо. Идеальная иллюзия Ирмы». Огненный лис довольно зашевелил хвостами. Всеволод медленно обвел взглядом лица собравшихся. В комнате не было ни единого союзника, только враги. Холодное сознание собственного поражения накрыло его, как ледяная волна. Они знали и заманили его сюда, как зверя в капкан. «Как давно!» — выдавил он сквозь стиснутые зубы. «С самого начала», — ответил Ария, делая шаг вперед. «Ты действительно думал, что король не знает о предателе в окружении барона?» Всеволод оглядывал лица тех, кого считал жертвами, и с леденящим душу осознанием понимал, что попал в идеально спланированную мышеловку. Мгновение он стоял неподвижно, словно окаменев от шока. Затем что-то в его глазах изменилось. Последние остатки растерянности сгорели дотла, уступив место холодной ярости загнанного зверя. «Неважно», — прорычал он сквозь стиснутые зубы и резко развернулся к окну. В один стремительный прыжок он вылетел через проем, одновременно призывая стаю. Стекло разлетелось на осколки. Я спокойно подошел к разбитому окну, не торопясь. Осколки стекла хрустели под сапогами. Наклонившись, посмотрел вниз на развернувшуюся перед домом сцену. Мы предвидели и этот маневр. Приземление вышло неудачным. Всеволод покатился по траве, сбив дыхание, но тут же вскочил на ноги. Вокруг него материализовались силуэты его питомцев. Огненный орел вспыхнул в ночном небе. Каждое перо пылало живым пламенем. Гигантский волк теневого разреза материализовался рядом с хозяином. Трава под его лапами покрылась тонкой изморозью. Ледяная рысь возникла рядом с огромным кабаном. Каждый ее выдох оставлял в воздухе облачко пара. Из тени медленно вышел драконоборец. То, что произошло дальше, я запомню до конца дней. Иван двигался не как человек, как стихийное бедствие, принявшее человеческий облик. В воздухе будто сгущалась невидимая угроза. Всеволод яростно замахнулся мечом, одновременно отдавая мысленные приказы стаи. Его лицо исказило гримаса отчаяния. Последняя воля загнанного в угол хищника. Огненный орел взмыл в ночное небо, готовясь обрушиться сверху потоками пламени. Ледяная рысь метнулась влево. Ее дыхание превратилось в клубы морозного пара, а массивный кабан попытался таранить противника в лоб. Но Иван словно видел их атаку на несколько секунд вперед. Клинок вспыхнул серебром в лунном свете, рассекая воздух с характерным свистом закаленной стали. Движения были настолько быстрыми, что казалось, будто само время замедлилось вокруг него. Огненный орел стремительно пикировал, изрыгая поток раскаленного пламени прямо на драконоборца. Клинок восходящим ударом рассек основание шеи орла в момент, когда тот завершал пике. Птица в последний момент резко взмыла выше, уклоняясь от удара. Пламя на ее перьях вспыхнуло ярче от напряжения, освещая округу красно-золотым светом, а крылья оставили за собой огненный шлейф, который медленно угасал в ночном воздухе. Кабан, несущийся на полной скорости, врезался в дерево с таким грохотом, что ствол треснул пополам. Драконоборец просто отступил в сторону, и зверь промазал, не успев даже понять, куда исчез противник. Прежде чем зверь успел развернуться, меч вошел ему между лопаток с мягким звуком разрезаемой плоти. Питомец рухнул. Его последний вздох прозвучал, как тяжелый стон. Ледяная рысь попыталась зайти сбоку. Ее шерсть мгновенно покрылась острыми кристаллами льда, готовыми обратиться в смертоносные иглы. Воздух вокруг нее помутнел от холода, а на траве под лапами начала образовываться изморозь. Но драконоборец предвидел и это. Он скользнул между ледяными снарядами с такой скоростью, что кристаллы просвистели мимо, оставляя в воздухе хрустальные дорожки. Его движения были плавными, как танец. Каждый поворот и наклон тела выверены до миллиметра. Клинок описал идеальную дугу, и встретил зверя точно в момент материализации ледяной брони. Сталь прошла сквозь несформированную магическую защиту. И рысь замерла. Ее глаза потускнели, а кристаллы льда медленно начали таять. Орел обрушился сверху. Трава под ногами Ивана задымилась и почернела. Драконоборец перекатился. Его плащ дымился от жара, но он уклонился от огненного потока. Птица развернулась для второй атаки, выпуская веер раскаленных перьев, каждая из которых свистела в воздухе, как стрела. Иван поднялся в один плавный рывок и одним движением метнул кинжал. Расчет траектории был невероятно точным. Клинок прошел между огненными снарядами, словно проскользнув через игольное ушко, и пронзил птицу в тот самый миг, когда она готовилась к новой атаке. Орел замер в воздухе на мгновение. Его пламя замерцало и угасло, а затем он камнем рухнул на землю, поднимая облако пепла и искр. Всеволод с ревом отчаяния бросился в атаку одновременно с волком. В его крике звучала вся боль потери стаи. Хозяин целился мечом в грудь, вкладывая в удар всю оставшуюся силу и ярость, а питомец атаковал сбоку теневыми лезвиями, которые рассекали воздух черными полосами. Несмотря на выслугу лет, Иван находился на каком-то невероятном, запредельном уровне физических возможностей. Таких, что предатель не имел никаких шансов. Для меня это было очевидно. Драконоборец легко шагнул вперед, уклоняясь от теневых разрезов. Его тело изогнулось с нечеловеческой гибкостью и нанес удар рукоятью прямо в солнечное сплетение Всеволода. Звук удара был глухим и окончательным. Всеволод согнулся пополам, из его груди вырвался сдавленный хрип, а воздух покинул легкие одним болезненным выдохом. Следующий удар, коленом в лицо, отправил его в полет к каменной стене дома. Он ударился спиной о камни и медленно сполз вниз, оставляя кровавый след на сером камне. Волк остался один на один с драконоборцем. Зверь медленно кружил вокруг воина. Его желтые глаза горели холодной ненавистью и скорбью по погибшим товарищам. Тени словно сгущались вокруг него, превращая силуэт в размытое чернильное пятно, которое непрерывно менялось и двигалось. Теневые разрезы рассекали воздух черными полосами, оставляя за собой шлейфы кромешной тьмы. Но Иван уклонялся. Черт, да его движения были текучими, как вода. Каждый выпад волка встречал пустоту. Зверь рычал от ярости и отчаяния, понимая, что сражается с противником, который превосходит его во всем. Воздух наполнялся запахом крови, дыма и магии. Волк попытался зайти сбоку, выпустив веер теневых осколков из пасти. Кристаллы звенели, сталкиваясь друг с другом в воздухе. Но воин уже перехватил инициативу. Иван прорвался сквозь теневую завесу, заставляя хищника отступать. Теневые лезвия волка просвистели в сантиметре от лица воина, рассекая несколько волос на его виске. Иван наклонил голову, и атака прошла мимо. Ответный выпад заставил зверя отпрыгнуть, но драконоборец уже довершал комбинацию. Точный удар рукоятью между глаз. Звук удара эхом разнесся по долине. Могучий хищник пошатнулся, его лапы подкосились. Но он не упал. Лишь тихо заскулил от боли и резко отпрыгнул. Внезапно зверь посмотрел на неподвижное тело своего хозяина. Затем на драконоборца, который готовился к финальному удару. В желтых глазах волка промелькнуло понимание. Он знал, что битва окончена. Последние остатки боевого духа покинули его. Он медленно подошел к Всеволоду и сел на задние лапы рядом с мастером, тихо поскуливая. Звук полный горя и безнадежности. В этом плаче слышалась вся верность зверя своему хозяину, готовность разделить его судьбу. Иван поднял меч для завершающего удара. «Нет!» — крикнул я с подоконника. Не раздумывая, спрыгнул прямо из окна второго этажа. Мои ноги мягко коснулись земли. Навык «легкий шаг» погасил всю силу удара о землю. «С волком разберемся потом», — сказал, глядя на поверженного зверя. «Всеволод больше не опасен. Не нужно убивать самого верного питомца». Предатель остался один, окружённый телами своих павших зверей. Кровь медленно сочилась из разбитого носа, а дыхание было прерывистым и болезненным. В долине воцарилась мёртвая тишина, нарушаемая только скулением уцелевшего волка. Стража быстро окружила поверженного предателя. Арий подал знак, и Всеволода привели в чувство. Затем подняли на ноги, связав руки за спиной. Послышались тяжёлые шаги. К полю боя подходили остальные участники операции. Всеволод медленно обвёл взглядом лица собравшихся. Его взгляд остановился на мне. «Как?» — хрипло спросил он. Я подошёл ближе, глядя в лицо человека, который ещё несколько часов назад изображал заботливого наставника. «Знаешь, я долго не мог оправиться от чувства, что что-то не так, а потом вспомнил. Наш разговор в сквере, когда ты угрожал вызвать меня на дуэль и оскорбился моими подозрениями про советника Ария». «И что?» — хмуро спросил Всеволод. «Ты оставил след. Один-единственный, но очень заметный. Ты назвал семёрку друидов. Это название я слышал лишь один раз, в глубоком лесу, от одной из них. И никто в столице не мог его знать». «Так просто?» — Всеволод хмыкнул. «Да. Начнём с самого начала», — спокойно произнёс я. «Когда ты увидел мою рысь, ещё в деревне? Именно тогда всё и началось, да? Ты приметил её. А когда возвращался в столицу, встретил Тимофея, который рассказал тебе о том, что я попал в беду. Ты уже тогда понимал, что рысь особенная. А когда понял, что появилась возможность выступить в роли благодетеля, моментально развернул коня». Всеволод молчал, но в его глазах читалось понимание. «Спасение моей матери — не акт справедливости. Едва ты сделал это, как тут же сообщил барону. Теперь я всё это знаю. Именно из-за тебя меня потащили в драконий камень». «Тобальт!» Всеволод затравленно смотрел на нас. «Вспомнил моё имя», — усмехнулся Тобальт. «Хорошо ты меня выставил злодеем. Даже не подкопаешься. Вот только эти трое пришли ко мне в темницу, а спустя час вернулись вместе с советником Арием и освободили». «Ты не представляешь, что может выясниться, если люди просто поговорят», — добавил я. «Оказывается, отправить меня в экспедицию — твоя идея, которую ты подал барону. В тот раз в тронном зале Арий лишь напомнил о ней, и барон согласился. Так вышло, что даже они хотели посмотреть, что произойдёт, и тогда ты впервые попал под подозрение. Ты ведь так сильно просил меня дойти до конца, а всё, чтобы Карц забрал режиссёра». Я сделал паузу, собираясь с мыслями. «После экспедиции ты легко подставил Тобальда, обвинив его в предательстве. Слишком уверенно. Но так уж вышло, что Тобальду я поверил. Он заносчивый, но верный солдат короны». «Ты слишком умён для своих 18 лет», — прохрипел Всеволод и сплюнул кровь на землю. «Ты бы удивился. Мы почти закончили. Я хочу, чтобы ты знал, что ты не самый умный в этом мире, как считал, потому что из-за тебя меня чуть не убили». «Жаль, что не убили. Ты — грёбаная опухоль!» Прохрипел он и плюнул мне в лицо. Кровавая слюна медленно стекла по щеке. Я вытер её тыльной стороной ладони, не сводя взгляда с поверженного предателя. В этот момент до меня окончательно дошло. Всеволод никогда не изменится. Он до конца останется верным солдатом семёрки, искренне убеждённым в правильности своего пути. Что бы с ним ни случилось, какую бы трагедию он ни пережил, переубедить его невозможно. Вряд ли ему поведали истинные планы организации. Скорее, ввели в заблуждение. Фанатика не переделать словами. Ему нужны доводы. Ему нужен был лишь один, последний и самый понятный аргумент. Молча подошёл ближе и коротко, с оттяжкой, ударил кулаком под ребра. Всеволод согнулся пополам, издав сдавленный хрип. «Так вот», — продолжил я, — «ты устроил мне спектакль в замке. Признался, что я был прав насчёт Ари. На самом деле я специально шёл якобы к казначею, потому что знал, что ты будешь там, и закинул наживку, которую ты проглотил, а потом намекнул, что буду ночевать в долине один. Настоящий защитник попытался бы отговорить или настоял на охране, а ты...» «Попытался, играя роль, но всё равно отпустил в безопасность. У меня нет никакого оружия против семерки. Лишь фокус с навыком моего лиса. Он умеет создавать огненную копию хозяина или человека родной ему крови». Из-за моей спины раздался спокойный голос. «Валентин Красногорский никогда не был болен, Всеволод», — произнес Арий, подходя ближе. Его состояние было имитацией. Мы с бароном один за другим проверяли приближенных людей совета, потому что корона знала про семерку друидов. Было бы глупо не знать. Драконоборец — мой человек. После новостей о Карце, друиде огня, я приставил его в наставники другу Макса, чтобы держать ухо востро. Парнишка оказался достаточно болтлив, чтобы мы легко следили за происходящим. Как оказалось, вовремя. Арий все рассказал мне в ту ночь. Подозрения у короны возникли давно. За последние несколько лет в баронстве произошло слишком много неудач. Несколько перспективных звероловов погибли при странных обстоятельствах в лесах. При этом король Аларих уже знал о семерке, поэтому отправил в помощь барону Арии, который и разработал план со спектаклем. Это позволило советнику якобы взять на себя принятие спорных решений, не вызывая подозрений. Они создали образ слабого, податливого правителя, чтобы предатель почувствовал себя увереннее и начал допускать ошибки. И вот происходит атака на столицу, где стену уничтожает семя разрушений. Шпиона было важно взять живым. Он мог обладать слишком ценной информацией. Арий остановился рядом со мной. Его голос был лишён обычной холодности. «Приношу извинения за обман, рейнджер. За то, что держали в неведении до экспедиции. Но мы не могли рисковать, не зная расстановку сил. Тебя нужно было проверить. Если точнее, нужно было узнать, зачем конкретно ты нужен. Когда Ефим рассказал о друиде крови, ты стал нашей единственной зацепкой». «Использовали в темную. Я хмыкнул. «Но вашей игрушкой больше не буду. Все эти интриги не по мне. Я помог вам поймать шпиона семерки, а вы обещали мне информацию о режиссере. Выполните обещание». «У нас есть кое-какие мысли». Иван Драконоборец кивнул. «В том числе о том, что такое прилив». Все маски были сброшены, и полная картина заговора стала ясна всем присутствующим. Всеволод сжал челюсти. В его взгляде больше не было покорности, только холодная ненависть. «Красиво», — процедил он сквозь стиснутые зубы. «Но ты не советник. Не может быть». Арий шагнул вперед. Его лицо оставалось бесстрастным, как всегда. «Все верно. Не советник. Потому что я разведчик короля Алариха», — произнес он ровным голосом. Всеволод резко повернул голову, глядя на Ария с удивлением. «Как? Как я не заметил вас в доме? Не почувствовал?» «Мне не нужно иметь зверей для моих задач», — продолжил Арий. «Я сам по себе маг. Мне было нетрудно спрятать людей, которые стоят неподвижно». Советник взмахнул рукой и моментально исчез. Всеволод побледнел и закрыл глаза. «Так ты один из них?» «Да». Арий вновь появился перед нами. «Один из тех немногих, которые наделены магией раскола с рождения, так же, как звероловы наделены способностью приручать диких зверей». «Я всегда был на шаг позади», — прошептал предатель. Тобальт подошел к нему. Его лицо выражало смесь разочарования и гнева. «Я доверял тебе», — тихо сказал он. «Считал боевым товарищем. Мы же оба так долго служили короне. Оба потеряли дочерей от серой увязи. Оба потеряли жен. Как ты мог?» Всеволод поднял голову, встретившись с ним взглядом. «А я выполнял свой долг, ясно? Настоящий долг, а не слепое служение прогнившей системе. После смерти Лидии я узрел свой путь, а ты так и сдохнешь тупым солдафоном». «Уведите его», — приказал Арий стража. Стражники уволокли Всеволода в ночную тьму. Драконоборец шел следом. Ноги шпиона волочились по траве, оставляя неглубокие борозды в мягкой почве. Волк теневого разреза медленно поплелся следом, опустив голову. Зверь то и дело оглядывался на неподвижные тела своих товарищей, издавая тихое поскуливание. Когда предателя увели, Арий подошел ко мне. Его лицо больше не было маской холодного высокомерия. Впервые за все время знакомства я видел на нем выражение искренней благодарности. «Максим», — начал он, — «от имени Короны благодарю тебя за неоценимую помощь. Всеволод был одним из самых опасных агентов семерки друидов в нашем регионе. Годами он передавал им секретную информацию и помогал организовывать диверсии. Вспомнить хотя бы семя разрушения, заложенное у стены. Без твоего вмешательства мы могли искать предателя еще очень долго». «Хочешь сказать, он такой не один?» Я нахмурился. «Может быть». Ари сделал паузу, словно взвешивая слова. «В знак благодарности Корона полностью освобождает тебя от долга за строительство фермы. Все затраченные средства списываются как награда». Я кивнул, легко принимая подарок. «Кроме того», — продолжил Ари, «ты просил особого подхода в реализации питомцев. Барон дает тебе это право. Но единственное условие — если Корона обратится к тебе за зверями, мы рассчитываем на содействие. Все-таки они у тебя уникальны, как ты и говорил. Чего стоит только Афина?» «Справедливо», — согласился я. «Буду готов реализовывать зверей, подбирая владельцев лично. Но есть кое-что, что ты обещал, советник. Информация о приливе и о том, почему режиссер так важен для семерки». Ари кивнул. «Конечно. Но это серьезный разговор, который требует времени и подходящей обстановки. Через пару дней наведайтесь в замок. Теперь, когда всем понятно, на чьей ты стороне, мы расскажем все, что знаем о планах друидов и природе раскола. Но, Максим, ты не сможешь быть в стороне, просто потому, что у тебя эта рысь». В его тоне слышалась искренность. «После того, как мы освободили Тобальда и спрятали, между нами установились довольно доверительные отношения». «Хорошо, приду». «Как ты понял, что Тобальд не предатель?» — спросил Ари. «Почему решил поговорить об этом с Иваном?» «Имя понравилось», — пошутил я и улыбнулся. «А что касается Тобальда, не знаю, просто разбираюсь в людях. Ну и самое главное, все-таки именно в тот момент, когда мы вышли из темницы, я и вспомнил про то, как Всеволод сказал фразу про семерку. Они серьезные противники». Лицо Ария помрачнело. «Всеволод был лишь пешкой в их игре. Настоящая опасность еще впереди». Я понимал это. Сегодняшняя победа была важной, но локальной. Где-то за пределами баронства продолжали действовать остальные члены организации, разрабатывая свои планы, суть которых нам только предстояло понять. Советник выпрямился, и его официальная маска вернулась на место. «А теперь извини, но мне нужно срочно отправить донесение к королю. Разоблачение агента такого уровня — событие государственной важности». Он повернулся к выходу, но остановился. «Максим, помни, теперь ты под защитой Короны, но это также означает, что на тебя возложена новая ответственность. Семерка узнает о том, что произошло этой ночью. Они не оставят такое безнаказанным». Черт, неужели война только начинается? Глава 8. Следующие дни прошли в относительном спокойствии. Строительство фермы близилось к завершению, и результаты превзошли мои ожидания. Частокол из заостренных бревен теперь опоясывал всю долину, создавая надежный периметр безопасности. Сторожевые вышки возвышались над оградой, обеспечивая полный обзор окрестностей. Главное здание у озера, которым я не успел насладиться, получилось основательным и функциональным. Двухэтажный дом с широкими окнами и просторными комнатами стал настоящим центром управления фермой. Отсюда открывался превосходный вид на всю долину, а близость к воде делала это место идеальным для жизни. Василий со своей бригадой завершил строительство первых вольеров. Система ярусного размещения работала именно так, как я планировал. Вольеры для хищников на возвышенностях, пастбища для травоядных в низине, защищенные участки для молодняка. Все было продумано до мелочей. Склады для кормов разместили в стороне, а будущие тренировочные площадки вынесли на достаточное расстояние, чтобы звуки боев не пугали животных. Даже примитивная система водоснабжения была готова. Каменный ворчун уже занял свое место у истока ручья, превратившись в живой фильтр для всей водной системы. Вчера я забрал у Тимофея именно его, чем он был несказанно удивлен. И спасибо Ирме, я даже не удивился,